Сегодня я хотел поговорить на интересная тема. Интересная мысль пришла ко мне, знаете. Я назвал эту тему полуживой. Полуживой. Мы сегодня с вами поговорим о полуживых людях. Может быть, мы что-то возьмем для себя. Вы знаете, по жизни живешь и постоянно натыкаешься на людей, которые полуживые. Что я имею в виду? Я имею в виду именно то, что я говорю. Люди наполовину делают то, что Бог им дал. Они полуживые в семье. Они полуживые на работе. Они полуживые в церкви. Они полуживые в сексе. Полуживые везде. Какую бы сферу они ни взяли, они везде полуживые. Люди, которые не выдают то, что действительно Богом заложено в тебя. Вы знаете, удивляешься, как люди не могут достичь своего потенциала. Они смотрят вокруг на людей, они смотрят, вы знаете, на людей вокруг, которые что-то делают, чего-то достигают, куда-то движутся. И сами себя ловят на той мысли, что ты практически не живешь. Ты не живешь, это, знаете, создается такая иллюзия жизни. Ты как будто существуешь, ты как будто движешься. Но когда взять месяц твоей жизни и посмотреть, что в этой жизни ты достиг, что вообще невозможно ничего и вспомнить. В жизни ничего нет. Никаких ярких моментов, ничего особого в жизни нет. В жизни только работа, пейчек, ну там какой-то ресторанчик дешевый, какой-то магазинчик, какие-то пару тряпок купили, что-то там ребеночка родили, слава Богу, хорошо, все рождают. Знаете, и вот это заключается жизнь. И вы знаете, просто всегда жил, будучи в мире. Всегда мечтал, что что-то со своей жизни сделаю. Еще даже не зная Бога, еще даже не прикасаясь к помазанию, не прикасаясь к Слову Божьему, я мечтал, я думал и верил, что из моей жизни что-то получится. И вы знаете, встречаются такие моменты в жизни, которые просто тебя выключают. Просто выключают из жизни, ты не хочешь дальше продвигаться, ты не хочешь больше жить, ты не хочешь существовать. Ты просто существуешь на этой земле. Полуживой, полуимеющий смысл, полуработка какая-то, полужизнь. И эти люди, честно скажу, они просто, я не знаю, или уже живи на все 100%. Или зачем тебе вообще эта жизнь нужна? Вы знаете, и просто удивляешься. И я просто хочу, знаете, как и на первом служении, я просто хочу вселить в вас это желание достичь. Достичь. Все начинается с маленьких вещей. Все начинается с простых вещей. Вы знаете, я всю жизнь хотел достичь разных вещей. В служении, там, в семье, разные вещи. Но у меня была одна мечта, знаете, купить голого кота. Знаете, и вот просто была мечта, и все, вот купить голого кота, и все. Знаете, вот голый кот, египетский кот, который там штуку баксов стоит, и он дорогой, знаете, Шкоды делает еще больше, чем стоит. И вот была мечта купить голого кота. И вы знаете, было день рождения. И я, знаете, думаю, что мне подарить на день рождения? Знаете, никто меня так не любит, как я. И ну, никто мне не может подарок такой сделать, как я сам себе подарю. Амин? И поэтому классно, что были друзья, там подарили, все это приятно, классно. Но я задумался, что я себе хочу подарить на день рождения. И знаете, и такая мысль проскользнула. Ну он же деньги стоит такие большие. Ну он же, ну пойди там, может, что-нибудь потрать где-нибудь в другое место. Знаете, и ты думаешь, слушай, ты один раз на этой земле живешь. Амин? Ты один раз на этой земле живешь. Слушай, ну пойди, купи себе голого кота. Знаете, и я пошел, посадил жену в машину. Я сказал, Света, мы едем за котом. Она говорит, я не хочу сам. Я говорю, нет, говорю, его что-то держать должен на руках. Знаете, я взял, посадил Свету в машину, мы поехали за голым котом. И мы привезли его домой, и сейчас у меня голый кот. Понимаете, это, ладно, это мелочи. И мы, знаете, так это по жизни всегда так. Мы сами себя ущемляем во всем. Мы сами себя ущемляем во всем, во многих вещах. Мы просто ущемляем себя. Мы не даем себе то, чего мы хотим. Мы полуживые. Наша жизнь, она не раскрыта на все 100%. Мы иногда смотрим, знаете, на чемпионов одних, чемпионов других. Мы смотрим на того бизнесмена успешного, на тех, как у них в семье все прекрасно. И потом смотришь на свою полусемью. Потом смотришь на свою полужизнь, полубизнесок, полудрузья, полуцерковь, полужизнь. И ничего в твоей жизни нет того, чем бы ты наслаждался. Нет ничего, чтобы привлекло внимание других людей. А чтобы внимание привлекло других людей, ты должен сделать что-то из ряда вон выходящее. И вот поэтому, вы знаете, я благодарю Бога, что Он мне дал слово. Вы знаете, что если ты подумаешь, что самое сильное на этой земле, я тебе скажу это слово. Словом начинаются войны, словом заканчиваются. Словом была сделана земля, словом был сделан ты. Мы с вами были созданы от слова, все рождено. И Иисус сказал словом, и Он назван был словом. Amen. Поэтому нет ничего на этой земле сильнее, чем слово. И поэтому я просто поощряю всех вас. Говорите слово. В слове сила. Словом можно собрать, словом можно разрушить. Слово имеет огромную силу. И мы с вами видим, как многие люди используют слово неправильно. Одно слово, неправильное, сказанное в твою жизнь, рушит всю твою семью. Ты никогда не состоишься. Ты ничего не стоишь. Глянь на себя в зеркало. Глянь вообще на свои деньги. Глянь, какой ты нищий. Глянь, какой ты уродливый. И все, смотришь в зеркале, нос вырастает. Уши здоровые. Прыщи начинают появляться. Какие-то бесы прыщавые. Понимаешь? И ты не знаешь, откуда это все берется. Да ты принял это все. Ты просто принял. Ой, какой урод. И смотришь, уже начинается синдром. Потом смотришь, точно урод. Знаешь? Почему? Принял. Принял слово. И слово сделало работу. А ты подходи к зеркалу и говори, красавица. Ух ты, красавчик какой. Смотри, какие ушки. Просто благословляй себя и говори, в зеркало подходи, ты благословенный. Тебе кажется, что никого нет, но ты в зеркало глянь, стоит какой-то человек, тыкает в тебя пальцем и говорит, ты благословенный. Говори слово, говори слово, никто не любит тебя, говори, я тебя люблю. Вы знаете, и мы с вами полуживые, мы всегда ищем с вами каких-то отмазок, и мы принимаем эти вещи в свою жизнь, мы принимаем чьи-то слова, мы принимаем чей-то багаж. И потом мы с ним живем. Вот так нам дали, так нас научили. Вот нам пригрузили все, вот нам привезли и отсыпали. Теперь мы вот сидим. Родные, вы знаете, что каждый из вас внутри имеет огромный потенциал. Просто вам его нужно раскрыть. Каждый из, это из вас уникальнейшая личность, которая еще не раскрыта. Еще люди еще не читали твоих стихов, люди еще не слышали твоих написанных песен, люди еще не слышали таких книг, которые ты должен, которые скрыты в тебе. Родные мои, я никогда не знал, что во мне скрыто клад, во мне скрыто целое, знаете, сокровище. Мне просто нужно высвобождать это все, жить на все 100, на 50 ты ничего не высвободишь. Родные мои, нам нужно научиться жить на все 100. Конечно. Ты скажешь, ну как жить? Конечно, после этого служения у тебя должна быть хотя бы мечта появиться жить на все 100. Сразу ты не сможешь жить. Сразу должен сказать, у меня есть мечта, и я хочу. Я хочу прожить мою жизнь так, чтобы когда вспомнят обо мне, или возьмут мою книгу, или вставят мой диск, или там еще какие-то моменты, там DVD-шку, кассету, что угодно, чтобы даже после твоей смерти что-то говорило о тебе. Вы знаете, мы любим читать книги историков, книги мощных людей, которые делали пробуждение. Их уже давным-давно в живых нет, а они до сих пор говорят к нам. Люди жили на все 100. Вы знаете, родные мои, мы с вами удивляем огромное количество людей вокруг. Вы знаете это? Не знаете, наверное, да? Мы с вами, для тех, кто не знает, удивляем всех, которые сталкиваются с нашими проповедями, с нашим веб-сайтом, с нашим телевидением, радио. Все такие, я такого еще не слышал. Знаете, одни тебя ненавидят, другие любят. Классно, ты живой, аминь. Не было в жизни ни одного человека, сделавшего что-то великое, чтобы его любили все. Такого нет, не было в истории и не будет. Если ты хочешь понравиться всем, то ты никогда не сможешь занять то место, которое Бог для тебя имеет. То место, как только ты, знаете, воздвигаешься на свой пьедестал, я тут не развалю ничего, сразу, вау, точно развалю, понимаешь? Как только ты воздвигаешь вот пьедестал, сейчас я вам покажу наглядно, вот, аллилуйя, не получается у меня, ну ладно. Вы знаете, как только для тебя воздвигается пьедестал, ты знаешь, что не на тебя враги. Я вам сейчас скажу, у меня врагов нет. Чего? Враги у того места, которое я занял. Вы слышите меня? Потому что вокруг этого места сконцентрированы демоны, бесы, религия и все остальные вещи. Если я уйду, меня уже умоляют. Ну перестань так проповедовать, ну перестань так молиться, ну перестаньте инкаунтеры делать, ну перестаньте то, перестаньте все. Они просто говорят, сойди со своего пьедестала. И я видел людей, которые сошли, и все закончилось. Амин. Пришла тишина, пришло спокойствие, никакой нет войны, но и нет победы. Запомни, врагов у нас нет, людей. У нас враг один, это дьявол. И атакуешься не ты, атакуется место это. Родные мои, жил Давид. Жил Давид, никому не мешал. Пас овец, дул в дудку. Понимаете, там, ну, иногда льва, медведя, там, знаете, разбирался. Никому не мешал, как только его помазали на цари. Вот здесь все и начинается. Потому что, как только у него появилась возможность войти в свой полный потенциал. Не просто быть полудавидкой, который дует хорошо в дудку, пишет хорошо стихи и классно пасет овец. Как только он встретился, он только вышел на свой пьедестал, он вышел на это огромное поле, на котором никого не было, кроме Давида и Голиафа. Сразу начал атаковаться Давид. Почему? Начала атаковаться его позиция. Потому что он что-то о себе взомнил. Амин. И сразу, брат, ты что о себе думаешь? Иди к своим овцам. Все остальные, да ты что, что такое? Знаете, потом сам этот, сам Саул, приведите ко мне этого пацана. Пацана, привели, знаешь, он говорит, смотрит на него. Ему сразу начали объяснять доктрины церковные. Ты понимаешь, он уже учитель от юности. Он все знает Библию наизусть. Ну кто ты такой? Ну, что ты со своим уличным базаром можешь сказать? Знаете? И Давидка думал, думал, что за дела? Я тут пришел, ну, как бы, да не переживайте, ребят, я ему сейчас дам в глаз, и все, и вы потом пойдете побеждать. Я не воевать пришел, я пришел просто его убить, и все, дальше все сами делайте. Родными, атакуется позиция твоя. Сидел бы ты там среди овец, полудавидка. И так многие из вас имеют огромный потенциал, имеют огромную мечту. И ты сидишь в половине. Тебе уже много раз было поле здесь, было поле там. Ты или не вышел, или не захотел уплатить цены. Но Бог будет тебе предоставлять возможность за возможностью, пока ты не войдешь в свое призвание. Он будет опять тебе через эти темы, через других там проповедников церкви, будет тебе говорить и говорить в твое сердце, чтобы ты перестал жить наполовину своей жизни. Чтобы ты начал жить на всю катушку. О да, ты сразу начнешь раздражать людей вокруг. Потому что ты о себе что-то возомнишь. Потому что как только ты скажешь, я хочу играть, у тебя там сразу враги появятся. Кто ты играть? Сразу кто-то найдется, кто будет смеяться. Кто ты диск хочешь выпустить? Да, Бог мой, иди в погреб, пой там сам себе. Понимаешь? И ты смотришь, вот эти все комитеты, все собираются, знаешь, как бы. И ты смотришь, и ты думаешь, да что такое? Да брошу я, не хочу я петь. Не хочу играть, кому оно надо? Все убили, сломили, сдался. Фу. Понимаешь? Но выстой и скажи, да, я петь буду. Ты плохо проповедуешь. Ничего, научусь. У меня еще все впереди. Плохо, когда мне 70 лет, и мне говорят, слушай, завязывай. Это время уже собирать плоды. а ты только начинаешь в призвание входить. У тебя есть время, у тебя есть возможность. Да, у тебя есть возможность стать ненормальным, но у тебя есть возможность стать довольным. Вы знаете, что я получаю наслаждение здесь, это моя мечта, это все, для чего я работаю, это то, чтобы говорить вам слово. И вот это слово, простое слово, что я делаю? Меняю тебя? Нет. Слово настолько имеет силу, что я его сказал, и оно, хочешь ты или нет, оно зависло в твоей жизни и работает. То, что ты даже сюда пришел, это не просто так. Это слово, оно будет тебя крутить там, крутить здесь. Ситуация какая-то попадется, ты и там всплывет это слово. Слово имеет силу, оно живое, оно живет, оно движется, оно распространяется. Аминь. Как прекрасно. Мы с вами ненавидим недосоленную пищу. Аминь. Мы с вами ненавидим недослаженный кабот. Мы с вами не любим, знаете, знаете, борщ, который подстывать начинает. И знаете, на нем плавают застывшие куски жира. Они как, знаете, как островки. Знаете, и может кому-то и нравится, знаешь. Я не могу, знаете, мы не любим все наполовину, амен? Мы не любим полуразогретый борщ, мы не любим полугорячий чай, мы не любим полузаварка, мы не знаете, мы хотим все по максимуму. Мы даже сюда в Америку с вами приехали, да, и все, что мы сразу здесь заметили, это все какое-то, ну, не такое. Amen. У нас есть эта ливерка, то оттуда отдает всеми животными. Аллилуйя. Понимаешь, и ты смотришь, ну, ты видишь, ну, туда вложено было много. Там есть что-то, там есть вкус какой-то. Я делал эксперимент, взял 3-4 сорта колбасы. Я не мог различить, что оно вообще, оно все одинаково. Понимаете, да, о чем я говорю? Как бы мы уже привыкли, все нормально. Для меня сейчас американская пища самая лучшая, аллилуйя. Но поначалу как-то все было какое-то не то, не все. И когда люди сюда приезжают, ты их в один ресторан, в другой, они, это горькое, это сладкое мясо, это все однообразное. И действительно, когда я приехал на Украину, бог мой, там красота. Если это копченая рыба, весь магазин воняет копченой рыбой. Вы понимаете? Тут ищешь копченая рыба, там ее там. Там, ну нет ничего. Ну нет, нету вот этого, знаете. У нас, если мы воняем луком, мы воняем на всю остановку. Понимаете, мы с вами, ну народ такой. Ну вот народ такой, мы любим все. Во! У него в кармане во, зато на Бимер ездит. Ну, мы такие, мы любим, ну, флейвор любим. Мы все любим. Жизнь такая. Зато Бимер едет. Именно, да. Amen. И мы с вами, мы должны научиться жить по максимуму. Как только ты захочешь заиметь бизнес, и не просто бизнесушку, бизнесулюсю-сюсю-сюсечку, знаете, вот что-нибудь такое вот, вот я бы, мне бы, набилы бы, мне бы, вот то, как-нибудь, когда-нибудь, где-нибудь придется по жизни. И ты сам не знаешь, что ты вообще хочешь. Когда ты скажешь, мне нужна корпорация. 100 рабочих здесь, 200 здесь, люди, которые ездят, учатся там, телеконференции, там все. Я хочу корпорацию. О, там свои враги, амен. Там тебе сразу, родные мои, вы знаете, что мир он такой, выживает всегда сильнейший, амен. Если у тебя нет духа победителя и человека, который хочет жить на всю катушку, ты в этой жизни не состоишься. Эти полуцеркви, им пришел конец уже. Все там бедные еле выживают. И мы скоро ТВ сделаем, аллилуйя. И мы скоро радимся тоже начнем. Да не в этом дело. Радиться ты возьмешь, а говорить, что у тебя? Магазин-то можно открыть, а товар где? Вы понимаете, о чем я говорю? Церковь. Или не понимаете? И вот, должен быть сначала товар. Должна быть сначала мечта. Должно быть сначала рвение достичь. И потом этот пьедестал будет атакован. А ты бизнесмен хочешь? Тебе сразу подойдут бизнесмены. Знаешь, какие? Несостоявшиеся. И они тебе сразу скажут, не трогай. Это все завальное дело. Фу. Мне тоже говорили, о, вы второе служение как начнете, так и закончите. С меня уже смеются, говорят, скоро третье будешь начинать. Я такой, ну, Господь, дай мне церковь. Другую, большую. Все вмещались. Амин. Родимый, и у нас всегда, и знаете, кто мне это говорил? У тех пастора, у которых вторые служения не получились. Ну, я с папой посоветовался, с Мадабукой. Я ему звоню, говорю, папа, второе служение как? Он говорит, я три тяну, сынуля, все работает, во! Он мне сказал, в принципе, что делать, как молиться, будет работать. Я говорю, thank you, папа. Работает, amen. Все работает, работаешь ли ты? Или ты прогнозы погоды слушаешь? А у нас сейчас все распадается. Ну, понятно, потому что у нас наполняется. Сори. Так, шутка. Понимаете, и нам все всю жизнь прогнозят. Нам всегда говорят, о, не, этот бизнес не получится. О, ты занялся вкладами, фу, пробовал, сгорев. И знаете, и все вот это, а ты тот бизнес хочешь. А ты знаешь, как тебя душить сейчас начнут такси. А ты знаешь, что там сейчас будет. А ты знаешь, сколько конкурентов в этой сфере. Не знаю и знать не хочу. Я вообще ничего не знаю. Кто на ТВ? Я ТВ не смотрю. Я только свою передачу смотрю. Я шучу, я и свою не смотрю. Вообще времени нет. И вы знаете, перестань питаться. А что? А где? А вот то? А мне бы? Отключись. И скажи так, что у меня есть, чтобы состояться на все 100%? В какой бы сфере ты ни был, бизнесмен, будешь самый крутой бизнесмен. А прогнозы отрежь. Забудь. Что тебе говорят, что тебе... А, ты хочешь иметь то, будешь самым лучшим в той сфере. Понимаешь, ты должен просто сказать, я буду жить на всю катушку. Если это какой-то клуб, газета, книгу начал писать, стихи, песни начал писать, начни прессовать в этой сфере, потому что в этой сфере есть сильные, через которых нужно пробиться. Amen. В этой сфере есть люди, которые просто так тебя на пьедестал не пустят. Ты должен пройти через какие-то моменты, обломиться. Иногда выслушать критику неприятную в свою сторону. И так мы меняемся, так мы движемся. Но никогда не вздумай потерять самого себя. Тоже начал церковь 3 года назад. Вы знаете, ваша церковь обреченная. Почему? Мне сразу сказали. Еще мы в Такоме собирались. Нас было всего лишь 40. Вот. У нас света, это было, мы в шоке были. 40 человек, думаю, о боже, вот это сила. И мы сказали, а ваша церковь обречена. Почему? А так как вы не проповедует никто, так как вы никто не выглядит, никто так не поет, как вы. Вообще все, как вы делаете, никто не делает. Поэтому этот товар, он не имеет спроса. Я говорю, брехня. Этот будет товар самый лучший иметь спрос. Потому что, почему? Потому что конкуренции нету. Вы понимаете? Смотря как ты посмотришь на эту ситуацию. И знаете что? Самое смешное. Мы что-то с каждой неделей становимся популярнее. Зайдите на интернет и посмотрите рейтинги наши. Год назад заходов на сайт в месяц было 336. Я посчитал. В месяц. Сейчас 12 тысяч. В месяц. 12 тысяч людей заходит на сайт. За все время на сайте уже более 4 миллионов кликов было. Родные мои, скажите мне, кто там сидит, кто кликает? 4 миллиона раз. Ты что, умреть можно? Вы сами накликали. Говорят, а ты вообще пробовал хоть 100 раз кликнуть? Ты же умрешь. Надо нанимать людей, платить бабки, чтобы они кликали сидеть. А при чем здесь это? Есть ли у тебя кухня? Есть ли у тебя товар, который потребляется? Амен? Он не будет работать. Нет, как раз он и будет работать. Потому что такого, как у вас, о! А такого, как у нас, нема. Поэтому все у нас и покупать и будут. Ну, я имею в виду духовно. Спрос будет идти. Amen. Поэтому смотри на ситуацию глазами Бога. Большой Голиаф. Большой. Знаешь почему? Чтобы не промазать. Все. Вы понимаете, почему Бог его сделал огромным? Если бы он его сделал маленьким таким. Давид бы, может, и не попал бы. Воу. А так выходит. Ага, все, приехали. Голову отрубил. Видели вашего великана? Понимаешь, родные мои, и нам всегда, смотря с какой стороны ты смотришь на жизнь на тебя по-своему будет смотреть. В моих глазах великаны смотрятся совсем по-другому. Для меня каждый великан – это удовольствие. Потому что, когда ты делаешь какой-то вызов себе, бросаешь челлендж себе, ты начинаешь оживать. Ты начинаешь жить, ты начинаешь чувствовать, что что-то в твоей жизни меняется. Ты не засыхаешь, ты не умираешь, ты не ползешь по этой жизни. Бедненький, обломанный, искалеченный. О, я никому не нужен. Да-да-да-да-да. Меня мама не хотела, меня папа не хотел, и ты меня не хочешь. Все меня не хотят. Фу. Нам нужно нам переучиться. Вы знаете, я смотрел хронику. Интересную хронику. Женщина была абсолютно рождена без рук. Кто-то видел эту хронику? И она своими ногами делала больше, чем ты руками и ногами. У нее ребенок, у нее муж, у нее бизнес, у нее интернет. Она пишет книгу. Она скупляется. У нее все в доме работает. И ничего в доме не сделано для инвалидов. Ты в дом зайдешь и никогда не увидишь, что здесь инвалид живет. Она специально так сделала. Почему? Она сказала, я захотела бросить себе вызов, чтобы увидеть. Потому что я нормальная. Вы знаете, я смотрю на эту женщину, она без рук живет на все 100. А мы здесь все имеем. Инвалид в мозгу. Когда ты инвалид в мозгу и постоянно ждешь хорошего сезона. Знаете, у Экклезиаста написано очень классно, кто наблюдает ветер, тому не сеять. Кто наблюдает дождь, тучи, тому не жать. Понимаешь, когда ты постоянно выбегаешь, говоришь, о, не время, о, не время. А когда время будет? Никогда его не будет, начинай сейчас. Когда в мою жизнь что-то придет? Никогда. Если не начнешь, я отдаю мою жизнь в руки Богу. Вот как Он захочет, когда Он захочет, самая тупая молитва на этой планете. Тьфу, сколько раз я ее слышал уже. Я available. Все available. Вся планета available. Почему-то Бог никого не трогает. Сидят тысячами на лавочках, моргают, и они available. Они все вот Господь, как хочешь, вот бери, пользуйся мной. Пользуйся мной, когда хочешь, я готова, бери меня. Но ты встань и начни делать. Вот тем Он и пользуется. Он пользуется теми, кто сдвигается с этого места. Ты скажешь, ну я же в жизнь руку, в руки Богу отдал. Ну я не понял, а что Бог тобой уже 30 лет не пользуется? Что за дело? Забыл? Или месяц твой стерся нечаянно на телефоне? Что произошло? Что происходит в твоей жизни? Начни двигаться, начни делать, начни давить, начни идти. Начни мечтать. Нет мечты, нет движения. Нет движения, нет будущего. Все. Самое страшное, когда мне христиане говорят, что у них мечта. Домик, машинка, работка, бизнесок там какой-то, что-нибудь там. 3,5 ребенка, там 2,5 туалета в доме. Все, вот это его жизнь. Ты мечтаешь о чем-то? Да, мечтаю машину на новую поменять. Тьфу. Оба. Понимаете? И ты смотришь, думаешь, Бог, вот куда он идет? Вот куда? Знаешь? Вот у него вот будущее. Вот куда он идет? Да никуда он не идет. Он никуда не идет. Он просто сидит и прожигает свою судьбу. Я смотрел на эту женщину и думаю, Господи, некоторые там, знаете, комментарии делали там. Да, таких людей наше общество не принимает, они не адаптированные. Эти люди, знаете, там разные интервью ей давали, и такие интервью было не очень приятные там. И одни говорили, знаете, что эта женщина, она, ну как бы, она не адаптирована к этой жизни, она не сможет долго протянуть здесь. Она не сможет долго протянуть в этой жизни. Она, знаете, и она сказала наоборот. Эти слова бросили мне вызов в мою жизнь. Эти слова, что я не состоюсь. И я назло всем взяла и состоялась. Родные мои, когда мы думаем, что... Знаете, как одна такая пословица, да? Захотели, бросили осла в яму и захотели закопать. Начали бросать туда землю. Через некоторое время смотрят, осел наверху. А что осел делал? Осел делал, становился в сторону и становился на землю. Опять бросали кучу, он опять на ту кучу становился. И пока земля уравнивалась, он поднялся наверх. Твой мусор может поднять тебя наверх. Амин. А не лежать там на дне. О, опять цвета. Пу. Знаешь, или сидишь там, тебя захаркивают. Закапывают все. И ты, о, Боже. Родной мой, встал, обтерся, сказал, плюйся еще. Сейчас я наверх поднимусь. Ты никогда не состоишься, что ты делаешь? Сейчас тишина настала в духовном мире. Сейчас сплетня новая пошла. Слышали? У Шаповалова миссия. Все церкви развалить и свою построить. Я говорю, слушай, они мне такую идею классную дали. Я говорю, запишите на молитвенную доску. Родные мои, все, что не имеет силы, умирает. Хочешь ты или нет. Амин? Посмотри на нас, что с нас за 3 года произошло. Сидели 6 человек. Мы никому не надо, у нас все развалилось. И вам сказали и встали, нет, ничего у нас не развалилось. Потому что мы еще ничего не начинали. А вот когда мы начнем, увидим, что будет разваливаться. Амин? И мы начали двигаться, мы начали рыть, мы начали использовать ту землю, которую бросали нас, мы начали использовать ее для того, чтобы встать. И я никогда не знал, слушайте меня внимательно, что я через 3 года в моем штате буду представлять опасность церквям вокруг меня. Я никогда не знал этого, вы слышите меня? Ты скажешь, о, какой ты странный. Нет, родные мои. Некоторые говорят, мы за вами угнаться не можем. Мы ни за кем не гонимся. Мы просто идем в открытые двери. Амин? Нам открыли дверь, идем. Нам открыли дверь. Знаете, другим открыли дверь. Идите на телевидение. Мы не готовы. Мы тоже не готовы. Мы уже 1.5 года на телевидении. Мы еще до сих пор не готовы. Родные мои, иди в открытые двери. Амин? А по ходу дела приготовишься. Самое главное, реализовывать свой потенциал. Двигаться вперед, мечтать состояться, никому не давать высказываться насчет тебя, потому что никто не знает твоей судьбы, ты не знаешь свою судьбу, я не знаю мою судьбу, я только каждый раз вижу, она больше и больше, и с каждой проповедью я вижу, как много сокрыто во мне, и как много сейчас сокрыто в тебе, дай Богу это вынести все наружу, дай Богу возможность работать через тебя, без Бога ты никогда не состоишься. Ты так и будешь замкнутой полуживой личностью, которая просто дотягивает свою жизнь, лег в гроб с маленькой молитвочкой и попал у порога дома там где-то на коврике. Я не хочу так жить. Я хочу так жить. Жить так жить, родные мои. Если уже идти на небо, то на троне с Иисусом сидеть. Ох, куда ты захотел? Ну, это твое дело, куда ты идешь. Я знаю, куда я иду. Я знаю, как я хочу жить. Ты невеста Христа? 100% невеста. Как такой муж говорит? Один Бог знает. Нет, я знаю. Я знаю! Невеста своего жениха знает. Амин? Потому что моей жене подходит до свадьбы. Ну что ты, замуж выходишь? Не знаю, приедет, посмотрим. Что вы? Что это? Я не знаю. Вот так мы и живем в таких откровениях. Один Бог рассудит. Точно не невеста Христа. Невеста, она похожа на него, делает то, что он делает. Ну, немножко чуть-чуть странная. У тебя тоже дети странные в семье? Смотришь, ребенок как ребенок, ну этот. Ну что он? Вот это я. Зато я папу люблю. А он любит меня. Пожалуйста, не гнать. Чтобы папа поговорит. Родные, вы знаете, что у дьявола есть специально поставленные силы тьмы? Я это точно знаю, потому что я с ними сталкивался не раз. Которые останавливают тебя от того, к чему ты призван и куда ты идешь. Есть специально в духовном мире поставленные силы тьмы, чтобы остановить тебя, чтобы ты не вошел. Не веришь? Попробуй сейчас сделать что-то радикальное и начать двигаться куда-то. Ты сразу увидишь, как эти силы тьмы активизируются. Они не активизируются вокруг тех, которые ничего не делают. Алло! Они активизируются именно там, где движение и сила Духа Святого. Где люди хотят и движутся. Там активизируются эти силы тьмы. Там они начинают действовать. У кого из вас было такое чувство, когда ты хочешь набрать кислород полной грудью и не можешь? Ты хочешь и не можешь, хочешь и можешь. Было у кого-то? И ты ищешь, как набрать. Ты дышать можешь нормально, но ты в половину груди дышишь. Ты не можешь, ты хочешь вдохнуть. Вот это у меня так было несколько лет, когда я по церквям ходил. Духовное чувство. Я прихожу в церковь, я не могу вдохнуть. Я читаю Библию. Я говорю, Господь, почему нет? Почему нет? Я хочу, чтобы церковь была на полную катушку. Амин? Чудеса, знамения, изгнание бесов, исцеление, освобождение, восстановление семей, рост, который никому не понятен. Я это хочу. И каждый день Господь прилагал спасаемых к церкви. Добро пожаловать в Transformation Center. Я хочу так, как здесь. И больше никак. Мне сказали, только что сидели на кухне, там, знаете, чамали перед этим служением. И, знаете, мы там разговариваем, и люди говорят, вот у одного пастора там не пошло служение второе. Он начал там, и на первое толпа ходила, а на второе там чуть-чуть, раз-два, и все, раз-два, и все. И он там, та-та, бе-бе-бе, и закрыли второе служение, опять всех на первое. И он говорит, он как бы попробовал. А я говорю, а я не пробую. Я не верю, что церковь не может не расти. Амин. Иначе Бог это просто шалтай-болтай, и Библия это просто ерунда. Амин. Бог, Он имеет силу. И Он действует по нашей вере. А какая твоя вера? Вот мне бы чуть-чуть, вот то и получишь. Вот то и получишь. В Царстве Божьем моргать не надо. Потому что заберется у того, кто ничего не имеет, и отдастся кому? Нам. Вы не заметили, да, вот принцип какой-то странный? Вот и какой, вот и такой. Кому-то дали один, он бедный, с ним не знает, что делать, с этим талантом. Кому-то дали два, там еле-еле что-то делать, слава Богу. А я все хочу. Еще тот один тоже. Потому что он с ним ничего не делает. Ну, представь, сидят толпа людей, ничего, ничем не занимаются, втыкают 10 лет, да-да-да, когда-нибудь. И пастор вчера выходит вперед и кормит людей завтраками. Вот завтра, вот через год, вот у нас опять план такой. Надо делать. Амин. Надо заткнуться и делать. Встать на колени, пойти в 20-дневный, в 30-дневный пост и сказать, Бог, что мне делать? Я так жить не хочу. Меня эти результаты не удовлетворяют. В Царстве Божьем нужно быть голодным. Амин. Я вам уже рассказывал про рестораны. Фу. Самый дорогой ресторан, чем дороже ресторан, тем ты в нем меньше ешь. Принес такую тарелку, и там вот так кетчупа, вот такая лежит какая-то штучка поджаренная. И там, знаете, майонезом нарисован happy face. И ты смотришь, это блюдо стоит 49.99. Ты, я еще сказал, принесите тарелочку жене, чтобы поделиться. Они приносят две тарелки и happy face с майонеза. Что делить, майонез? Я не хочу такую церковь. Все круто, параши сами смываются, а хавать нечего. Сори, улица проехала. Меняюсь. Это второе служение, тут уже отрываюсь. Знаете. То, что на первом не досказал. Все красиво, все, везде двери сами открываются, чтобы люди быстрее уходили. Опять шутка какая-то. Понимаете? И мы с вами вот так живем. А тут вообще никакого комфорта. Все в этом спертом офисе. И магазин, и туалет, и детская, и nursing room, и книжная полка, и видеостудия. Продолжать? И люди идут. Знаете почему? Потому что есть. Что кушать. Амин. Потому что, когда ты выходишь отсюда, что-то остается в твоем мозгу. О, yes. Я не мог вдохнуть. Я пытался вдохнуть, я не мог вдохнуть. Я сидел в этих церквах, я называл вещи своими именами. Меня терпеть не могли. Сейчас ситуация не изменилась. И знаешь, и я постоянно пытался набрать воздух, я пытался подходить к пасторам, я говорю, пожалуйста, дайте мне возможность. Только мне давали попроповедовать на молодежном служении полный зал. Молодежное служение, месяц-два зал набивался, люди начали приходить. Пастор видел, что идет народ, приходил, сразу меня обрезал. И не в одной церкви, в двух, в трех церквях это происходило. И потом я думаю, Господи, почему так? Почему так? Ты же начинаешь давать пищу, и начинается вот это соперничество гнилое, знаете. Я так думаю, Бог мой, как мне это все надоело. Как я хочу жить на полную катушку, как я хочу дышать полной грудью, как я хочу высказать то, что у меня на сердце. Как я хочу сказать без всяких, а нам не нравится. Вот иди через дорогу туда, где нравится. И знаете, я перестал уже, у тебя людей меньше будет. Зато все нормальные. Има? Я никогда не видел, где врывается какой-то америкос в Бургер Кинг и начинает орать. Дед, бургеров нет, фу! Вернее, нету такос, я хочу буритос. Говорит, сори, братан, здесь бургеры только. Не нравится, вон там через дорогу лавочка, где кушай, там заешься. И наши рашики наглость имеют набирать, приходить мне и говорить, как я неправильно проповедую. Да это вообще не твое дело. Это мой стайл, я как хочу, так и делаю. Имя? Это все равно, что к группе, команде подойти, вот это вот вы играете, это стиль такой паршивый-паршивый. Какое твое дело? Они играют, не нравится, не покупай их диск. Имя? Мы с вами должны давным-давно состояться в тех понятиях, кто мы, и перестать спрашивать. А тебе понравилось? Тебе понравилось? Тебе понравилось? Не понравилось? Все, меняюсь. А, сейчас. Разгон наберу подальше. Понимаете, и нам, и мы все по жизни, вы знаете, людей привлекают лидера, которые имеют позвоночник. Амин. А то он как кишка, изгибается. Куда ветер дует, туда я хилюсь, бо я у всех боюсь. И вот мы такие, знаете, ветром гонимые по жизни. По жизни, знаете, у таких христиан самая большая часть тела – это уши. Фу. Знаете почему? Чтобы слушать, понравился он кому-то или не понравился. Как он выглядел, и он ходит. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Мне второе служение больше нравится, я вам серьезно говорю. И мы ходим, ловим, а что, а что, а где, а то, а я не... А, и мы по жизни переодеваемся, а тебе не понравится. Да ты никому не нравится будешь. Всю жизнь кому-то что-то в тебе не будет привлекать. Просто стань самим собой. Живи на то, живи так, как ты хочешь жить. Родные мои, ведь жизнь это моя. Amen? Это жизнь твоя. Так кто имеет право говорить тебе, как жить? Да вот братья. Какие братья? Они сами не знают, что, как жить и вообще куда народ вести. Братья, что будем делать? Радио. Голосуем за радио. Радио дьявол или нет? Я вам серьезно говорю. Я говорю факты, которые были на братском совете. Я рос там. Сначала радио дьявола было. Потом братья решили, ну как, все радио покупают. Ну как же волны христианские стали появляться. Амин? И надо же решить. Как бы раньше же был, ну, так говорит Господь. Кто имеет радио, тот прощения даже не имеет. Аминь. Гиена огненная, вижу гиена и вижу радио, радио. Летит за мной. Боже. А ну, надо же посоветоваться. Радио ж классная вещь, штука стала. Я уже за телек не говорю. И мы с братьями посоветовались. И вот мы помолились и посоветовались. И Господь, так говорит Господь. А радио можно слушать, только вот эту волну. Фу, маразм. Знаете, и мы сидим в этих церквях и подчиняемся этим тупейшим, дебильнейшим правилам. Пришел нормальный, развитый, морально чистый человек, который понимает жизнь, понимает ситуацию. И тут баба Феня сказала, как жить надо. Оце сними, оце одень, оце не слухай, туда не ходи, оце не нюхай, отут ляж, все, амінь. І ти... Светский мужик, бизнесмен, был в мире, знал жизнь. И тут твоей жизнью руководит бабушка, которая дальше своего огорода ничего не видела. Займей свои мозги. Мозги есть? Use it. Для чего-то ж там это желе болтается в черепе. Оно иногда нужно. Мне нравится второе служение. Тут такие мысли классные идут. Amen. Знаете, и ты... Вы знаете, я проживаю каждый день, я ложусь спать с улыбкой. Потому что я знаю, что у меня куча врагов, еще больше друзей. Меня кто-то без ума любит, кто-то без ума ненавидит. Знаете, я живу. Amen. А я хочу задать тебе вопрос. Ты живешь? Имя. Если никогда не делал вызов, не бросал вызов себе, если ты никогда не делал резких движений, непонятных никому, ты не знаешь, что такое жить. Если ты не знаешь, что такое риск, ты не знаешь, что такое вера. Потому что вера, она от риска не отличается ничем. Чтобы сделать что-то рискованное, нужно огромную веру. Чтобы начать церковь, нужна вера. Чтобы начать энкаунтер, нужна огромная вера. Чтобы начать вообще какое-то движение, пробуждение, нужна огромнейшая вера. Потому что здесь не делаешь ты. Здесь делает Бог. Или Он есть, или Его нет. Аминь. А на это нужна вера, на это нужна мечта, на это нужно действие. Аллилуйя. Знаете, я увидел, как стимулируются люди к жизни очень быстро. Знаете, как из вялого христианишки, такого полуживого, такого пельменя полуразогретого, знаете, как сделать с него такого бодренького огурчика, хрустящего? Какая-нибудь ситуация, где он вот чуть-чуть в аварию не попал. Такой: ехал Господь. Я уже не знаю, откровений нет, тебя нет, целые 2 года уже вот сижу. В церкви свидетельствует, аллилуйя, братья и сестры. Я смотрю, слушай, ожил. Я думаю, слушай, не надо никаких откровений, пробуждений. Слушай, тебе надо правильную ситуацию просто. Бам, там, знаете, иди, там, затормозил, там, все там, вся жизнь пролетела, ты там в туннеле побывал. Все увидел, все прошел, где-то там, знаете, и потом все, выбегает такой, правда, ненадолго. Жалко, правда. И приходится Господу опять повторять. И Бога опять вторая серия, опять брат. Все, Господь, я вот опять не чувствую тебя. Хочешь, сейчас быстро почувствуешь. Вы знаете, я не чувствую Бога, это все такая лапша. Ты его не чувствуешь, потому что ты не хочешь чувствовать. Я его чувствую всегда, везде и постоянно. Почему? Потому что я хочу быть с ним. Я не хочу быть в аварии, чтобы чувствовать Бога. Я не хочу лежать под капельницей там с одним глазом. И говорить: Господь, слава тебе, ты так мою жизнь спас. Я и так могу радоваться, служить для Бога и говорить: Господь, каждый день мою жизнь спасает. Амин. И я буду другие жизни спасать для Иисуса Христа. Некоторые христиане только вот так под капельницей и живут. Знаете, реанимированные. Им постоянно нужно какое-то, знаете, все, ожил на пару недель. Братан, жить начни. Знаете, почему Давид, Даниил, Сидрах, Месах, Авдинага, Иосиф и все остальные ребята жили так мощно и сильно? Их жизнь постоянно подвергалась опасности. Постоянно того в ров бросили, затем гонялись полжизни. Знаете, там, и постоянно ты смотришь, тех вообще там в печку засунули. Как ты? Быстро оживешь? Скажи, как надо быть близко к Господу, чтобы в печечку попасть? О, родные мои, нам нужны эти ситуации. Конечно, я молю Бога, чтобы ты в них не попадал. Я тебе расскажу немножко по-другому, как в них попасть. Я буду заканчивать уже. Не хочу долго брать ваше время. Наворачивается вопрос, знаете, такой, как ожить? Вы знаете, когда я понял этот секрет, чтобы жить, нужно делать постоянно что-то, что ты не можешь. Нужно делать какой-то шаг, к которому ты не готов. Ты думаешь, что ты не готов. Нужно делать риск, бросать себе вызов. Нужно делать что-то, где бы ты ни был. В бизнесе так в бизнесе. В семье так в семье. Что-то изменить, что-то сделать, что-то поправить, что-то исцелить, восстановить. Что-то сделать великое. Тебе нужно сделать вызов. Вы знаете, я заметил, когда играет группа прославления. Не-те-те-те-те, классно, я, знаете, и потом ты им говоришь: ребята, следующий месяц вы будете валить на стражах на стенах. Кто на стражах на стенах был? Поднимите руку. О, вы помните, как они заиграли? Я такой стою, думаю: оба, ото. И я такой, я в шоке был, думаю, это они играют или они? Валят вообще, я такой думаю: мэн! Ну дают, как круто, такой, антенны сами в руки, знаете, вверх поднялись. Я такой думаю: Боже, о, родные мои, нам просто, чтобы ожить, нужен челлендж, амин. Чтобы ты начал использовать свой весь потенциал, ты должен бросить себе вызов. Сделать что-то, к чему ты думаешь, что ты не готов. Ты готов, а если не готов, то приготовишься быстро. Сразу прошло несколько спевочек незаметных. И потом смотрю, думаю: ничего себе, заиграли. Гля, запели, тут классно играют, нормально, знаете, я наслаждаюсь нашей командой. Ну там это вообще, я в шоке был. Мужик сидел, который озвучивал роковые концерты звезд мировых. И он сказал: ребята, вы мне нравитесь. Я приду к вам в церковь, кстати, надо ему позвонить, он куда-то исчез. Он говорит: я приду к вам в церковь, я вам все бесплатно помогу настроить, все выставлю, все сделаю. Все нормально, да? Окей, да, Миха с ним держит контакт, держи его. Он нам надо. Понимаете? И ты смотришь, думаешь: да что такое? Да ничего такого. Из простой группы такой бенд получился. Да он не получился, он и есть. Он есть в тебе. Аминь. Все эти вещи, родные мои, о чем я говорю? Все эти вещи, они скрыты в тебе. Ты даже сам не знаешь, что с тебя произойдет, когда ты сделаешь эту искусственную аварийную ситуацию. Когда ты бросишь себе этот вызов и скажешь: «Бог, я шагаю, пу, а там, Господь, твоя воля». Все, родные мои, все, что мы в этой церкви делаем, телевидение, радиовещание, интернет, церковь, второй поток, инкаунтеры, бла-бла-бла-бла. Все, что мы делаем, это шаг в неизвестность. Опа, а там, опа, Господь оказался. А другие: мы этого делать не будем. А ты такой: а мы будем. Сделали, они смотрят на тебя, и мы тоже будем. Многие будут смотреть на тебя и хотеть делать то же самое. Вы слышите? Знаете почему? Потому что они будут подражать твоей вере. Ненормальной, странной вере. Которая нигде не работает, а у тебя работает. Что это такое? Не знаю. Вера называется риск. Бросить себе вызов. Сделать что-то, что не похоже. Вот я мечтаю. Да замечтаю о чем-нибудь, чего у соседа нету. Замечтаю о чем-нибудь, чего ты в огороде не видел. Что-нибудь сделай, что ты еще не видел, не переживал, не чувствовал. Ты... Господь, что? Не знаю, но хочу. Я так Богу и говорил. Я ему говорю: Господь говорит, что ты хочешь? Я говорю: я не знаю, Господь. Он говорит: а что ты не хочешь? Я говорю: вот это точно не хочу. И потому что Бог знал, что я не хочу, он потом вычислил, что я хочу. И потом, когда он мне дал, я говорю: аминь. Точно, Иисус, thank you. Родные мои, даже если у тебя нет никакого, может быть, представления в голове, хотя бы выкинь все старое и приготовь место для нового. Вычисти свой духовный клазет. Сколько в нем висит одежды, которые ты не носишь? Сколько там стоит обуви, которая давным-давно... Ну как? Ну одела два раза, ну и все, а что теперь, выкидывать, что ли? И наша такая, знаете, хохлядская душа: не выброшу. Будет стоять! Там уже, знаете, 20 лет сменилось, и они опять в моду вошли. Мне пора заканчивать, то я тут, то мне сильно хорошо. I'm getting happy. Родные мои, когда я чувствую, что я начинаю утопать в комфорте, уже все классно. Вы знаете, даже к такой жизни ненормальной, как у меня, можно привыкнуть. Атаки, войны, телевидение, радио, бла-бла, приглашения по всему миру, там шквал такой. И это для меня уже стало комфортно. Знаете, и ты уже привыкаешь к этому. Ко всему человек привыкает. Опять начинай бросать себе вызов. Опять начинай делать планы на следующий год. Опять начинай делать то, что ты не делал, не можешь, не понимаешь. Только так ты живешь. Только так ты оживаешь. Только так ты начинаешь двигаться. Только так ты что-то достигнешь в своей жизни. Ничего к тебе на ручки не ляжет. Ничего тебе с потолочки не опустится. За все нужно сражаться. И выживает сильнейший, родные мои. Хотите вы этот принцип знать, любить? Может, это не христианский какой-то принцип. Выживает везде сильнейшее. Смотришь? Да, у него большая церковь. Там 5, 8, 12, 50 тысяч. Ну да, он же сильный, ну да. Да потому что он внутри давным-давно сказал: сам себе я победитель. А ты давным-давно себе сказал: а я кто я? Вот твое имя, Отош. Футболку себе сделай. Отош. Так у них же. Отош. Так я же. Отош. Вся жизнь Отош. Прочитаем последнее место, я буду заканчивать. К Римлянам, 1 глава, 17 стих. Церковь, как вы здесь? Все нормально? Сразу говорю, на моих темах проверяется уровень религии. У тебя сразу крыша съезжать начинает. Просто, если ты хочешь увидеть, если человек имеет в себе религию, если он говорит: я религию не имею, уже пошли к шаповалу на служение. Проверим. И там слушает, слушает, потом: я не могу тебя слушать. Все, съехало. Надо освобождение. Записывай на энкаунтер сразу. А Бог берет и работает. Амин. А вот ему абсолютно все равно, какой шаповал. Ему просто: родной мой, ему все равно, кто ты. Открой свои уста, и он наполнит. Да, твои уста. Да, был Павел, сорванная крыша. Бегал там, всех мочил, всех разметелил. Бог сказал: уже классный мужик. Все его ненавидели, все молились, постились, чтобы он сдох. Господь, ребята, вы что, это же самый классный агент. Если я его возьму, знаете, как он круто работать будет? И Господь его с лошади упал. Ха-ха-ха. Там что-то померещилось, там увидел, услышал, там, знаете, сел назад на лошадь. Другой мужик. Смотришь, все по-другому. Все, уже ехал в Дамаск, не доехал чуть-чуть, потом приехал другой личностью. Все, уже проповедует, уже шквал такой. Смотришь, уже его мужики с дубинками за ним по городу гоняются. Может, думать, ничего себе дает, а? Вот уж. А другие наблюдают. О, Павел, его грохнут скоро. Серьезно, у тебя два выхода. Или быть Павлом, или быть тем, о которых мы не видим. О них не написано. Эймен? Они где-то там за кулисах, знаете, сидели, наблюдали. О, дает, а? О, ребята, ложись. И знаешь, и ты смотришь там все. Во, Павел, гля, а вы знаете последнюю новость? Какую? Павла еле откачали. Его там камнями так побили. Гляньте, он валялся, потом взял и ожил. Во, дает мужик. Знаете, мы читаем последнюю новость и говорим, вот это он дает. Слушай, а там он на корабле плавал. Помните, что с кораблика получилось-то? А помните, его змея там куснула, и все нормально. Знаете, и у тебя только два положения есть. Или быть той личностью, о которой пишут, или быть той личностью, которая сидит и тихонько читает все про всех. Знаешь, и ты смотришь, думаешь, что? Что это такое? А вот это вот. Твоя судьба такая, читать обо всех. И никогда в жизни ничего не сделать. И измени эту судьбу. Скажи так, обо мне скоро читать будут. Я тебе даю гарантию, будут. Пройдет время, будут. И читать, и смотреть еще будут интересоваться твоей жизнью. Почему? Потому что ты начал жить на всю. Не так, как они сказали, а так, как тебе дано. Павел не вмещался в голову никому. Его даже все братья боялись. Я имею в виду братья во Христе. Они говорят, ты что, куда? Господь говорит, ну пойди, он, его надо исцелить, он видеть должен. Ну, Господь, слепой, он лучше. Он ничего не видит, он же за всеми гоняется, он же всех побить. Говорит, Господь, не! Помните, да, там с Ананией война была у Бога? Иди, но. Да иди же, он же мой сосуд. Ну, да, и Господь его уже там трамбовал. Представьте, Бог сидит, спорит с мужиком. Нет, Господь, представьте, Павел, какого нагонял шума, какого страха нагнал на церковь, а не бедная церковь. Все христиане, исцеляющие больных, воскрешающие мертвых, сидят и Павла боятся. У-у-у-та-та-та-та-та. Он говорит, да он свой уже, свой, все нормально. К Римлянам 1.17. Я хочу уже закончить. Хочу. Пытаюсь. К Римлянам 1.17. В нем открывается правда Божья. Римлянам 1.17. В нем открывается правда Божья. От веры в веру. Есть у нас там? Есть. И смотрите, и вторая половина стиха, самая сильная половина стиха, которая мне нравится, и я живу ей. Как написано, праведный верою жив будет. Вы знаете, что это такое? Мы читаем этот стих, и говорим, праведный верующий будет. Как жить будет? Праведный верующий будет. И мы ходим в церкви, стишки наизусть знаем, но ничего не понимаем, о чем они вообще говорят. Они говорят о том, что есть. Праведный, человек, который рожден от Бога, он не может жить никогда, если он не имеет веру. Amen. А что есть вера? Вера есть риск. Оп! И сделал шаг. Вот нет бизнеса, а вот возьми, роди его. Из невидимого происходит видимое. Когда-то эту церковь, она была невидимая. Она знаете, где была? Она была здесь. Она давным-давно была здесь. И там еще знаете столько таких, как вы. Они просто выходят. Или приходят. Знаешь, сколько в тебе еще нераскрытых талантов? Знаешь, сколько в тебе еще неоткрытого потенциала? В тебе спрятаны миллионы долларов. В тебе спрятаны прекрасная семья. В тебе скрыто служение, о котором люди даже мечтать не могут. Войди в свой полный потенциал. Оживи. Я странно буду выглядеть. Я тоже странно выгляжу. Зато я живой. Я живой, я гарантию вам даю. Я точно не мертвый. И люди, слушая меня, слушая тебя, слушая нас, начинают оживать. О, это странно, о, непонятно. А как же по-другому оживать? Знаете, чтобы трупа оживить, знаете, сколько ему надо вольт гахнуть? Врачи говорят, если живого человека гахнуть, у него сердце останавливается. Ну, я имею в виду такой мощи электричества. Поэтому иногда они твою кассету вставляют. И знаете, первый такой шок. Ба-бах! Что это? А что такое бывает? Сразу первый такой удар. Шабам! Знаете, потом уже привыкаешь к электричеству по чуть-чуть, знаешь. Гости, кто здесь? Мы рады вас видеть с нами. Надеемся, не в последний раз. Знаете, мне всегда привлекало странное, непонятное и уникальное. Амин. Нам должно с вами понравиться то, чего еще не было. Мы должны хотеть того, чего не было. Праведный верою жив будет. Жив, перефразуем, жизнь приходит от веры. От веры, только от веры, только от риска, только от того, что ты делаешь что-то непонятное, из ряда вон выходящее, приходит жизнь. Именно жизнь христианская на 100%. Мы хотим жить, аминь, церковь. Вы взяли что-то для себя сегодня? Воздайте славу Богу.